Глава 4. Гелла с помощью вездесущей Ляд осторожно снимала платье и раздумывала, что же за повозка присоединилась к каравану. Горничная помогла снять корсет, натянуть теплую рубашку поверх сорочки. Бриджи герцогиня натянула прямо под юбку, чтобы не обжигать холодом нежную кожу. Короткие волосы замечательно убирались под берет. Лишь несколько прядок выбивались у лица. Сменив туфельки на сапожки, Гелла натянула перчатки и, накинув плащ, спрыгнула на землю, продолжая размышлять, и едва не сбила высокого мужчину в черном плаще. «Простите, сударь, я не нарочно». «Ничего страшного, леди». Мужчина помог ей выпрямиться и, отодвинувшись, взглянул в лицо, желая представиться. Но тут же заготовленная речь сгинула без следа. «Гелла, что ты тут делаешь? И в таком виде?» Герцогине было неудобно задирать голову. Но мороз, пробежавший от рук к спине и скользнувший ледяными колючками ниже, не оставлял сомнений. «Калабриан!» Первым чувством стало желание сжаться в комочек и стерпеть его гнев с кротостью, положенной невесте наследника. А потом покорно поплестись обратно в повозку под его тяжелым взглядом, переодеваться в платье. Потом менять седло и трястись в положенной благородной леди позе, рискуя сломать себе шею. Но увидев эту сцену внутренним взором и свои покорно опущенные плечи, Гелла неожиданно вскинулась и зарычала. Опешивший принц смотрел, как изящная блондинка оскалилась и рыкнула, заставив лошадей вокруг забиться. Потом, неожиданно успокоившись, выпрямилась и заговорила. «Наша помолвка расторгнута, ваше высочество. Я согласилась стать женой другого». И тут, к еще большему изумлению Калабриана, его кроткая невеста добавила ехидным голосочком. «Ведь вы не можете жениться на леди, не имеющей безупречной репутации», явно передразнивая одну из дворцовых сплетниц. Кивнув, словно подтверждая самой себе все сказанное, леди Гелла развернулась и пошла прочь, доведя Калабриана до бешенства. Только что он собирался искать заблудшую невесту, репетировал речь, с которой к ней обратиться, и вдруг она сваливается ему на голову. Знакомая и все же чужая. Еще более хрупкая, но решительная, в мужском костюме, без соответствующей прически. Его! Невеста! Кровь ударила принцу в голову, и он совершил роковую ошибку. Ухватил леди за рукав камзола и дернул к себе. В его объятия она влетела почти боком. Толчком впечаталась в тело. Тяжелый плащ ударил по спине, окончательно сбивая девушке ориентацию в пространстве. Мужчина уже праздновал легкую победу. Сейчас он поставит строптивицу на место. Но через миг в руках принца забилась огромная белая сова. Выпустив немаленькие когти, она вцепилась в камзол на его груди и, глядя немигающими желтыми глазами в глаза жениха, закричала. Калабриан упал на спину и зажмурился, пытаясь оторвать от себя птицу или хотя бы прикрыть руками глаза от клюва, когтей и невесомых белых перьев, бесшумно хлещущих воздух возле лица. Очнулся принц от крика. Обычного женского крика. Миниатюрная брюнетка, ухватив его за грудки, ритмично, с неженской силой стучала Кэлла головой об землю, а знакомый уже вампир пытался ее оторвать. Белой птицы рядом не было. Принц прикрыл голову рукой и попытался что-то сказать. Но вампиру, наконец, удалось переключить брюнетку на что-то другое. И она, выпустив изодранный в лохмотья камзол, отошла. К Калабриану подошел мрачный, как туча, Тирос. Взглянул в лицо и помог подняться. «Вставай!» — вампир сказал, что раны неглубокие. «Она не пыталась тебя убить, просто испугалась». «Что ты сделал с леди?» Калабриан, все еще ощущая головокружение и жжение на груди, поднялся и оторопел. Ранее стоящие кругом повозки валялись вокруг, словно разметанные ураганом. Несколько лошадей бились в постромках, и возле них хлопотали высокие худощавые воины, в которых принц уже научился определять орков. Чуть в стороне, прямо на земле, был брошен тюфяк в ярком сатиновом мешке. Его обступили люди и, тихо переговариваясь, что-то делали. Один из стоявших, светловолосый долговязый парнишка, чуть повернулся. И Калабриан, узнав Ивена, поразился желтому огоньку ненависти, сверкнувшему в его глазах. «Тирос, там Ивен! Что он тут делает?» «Не знаю. но он обернулся волком и едва не разорвал тебя в клочья. Ты жив только потому, что леди находилась прямо на тебе». Сглотнув, принц поискал на поясе флягу и сделал несколько глотков еще теплого чая. «Так откуда взялась та бешеная птица?» Тирас обернулся к сюзерену и медленно, словно идиоту, объяснил. «Ты напугал леди, и она приняла другой облик». «Тир, ты шутишь? Моя невеста — человек!» Герцог жалостливо посмотрел на принца. «Кэл, она была невестой вампира. Ты же сам говорил, что король тебя предупреждал». У принца подкосились ноги, и он сильнее навалился на друга. «Я ее поранил?» «Нет, но она обернулась без подготовки и просто иссушила себя выбросом силы. Ее пытаются спасти». Вдруг к Кэлу подлетела девушка, совсем молодая, но почти одного с ним роста. «Ты убил ее! Доволен?» Арчанка кинулась на едва стоящего принца с кулаками. Но тут же рядом появился светловолосый вампир и, перехватив за руки, увел девушку за повозки, что-то ласково нашептывая на ушко. На принца он взглянул коротко, но очень осуждающе. «Тир, давай уйдем!» Кэл поежился. «Наша повозка устояла?» «Пойдем, тебе тоже нужно полежать и камзол сменить», добавил герцог, увидев, что сквозь прорехи начала сочиться кровь. Гелла приходила в себя медленно. Она нашла уютное местечко, в котором смогла укрыться от почти невыносимой боли, раздирающей сердце. Серый туман, плавающий вокруг, и изредка рассыпающие блики звезды в темно-синем небе — все, что было нужно. Но вот сквозь туман стали пробиваться голоса. Они звали, требовали, кричали и плакали. И чтобы они поскорее оставили ее в покое, Гелла зажмурилась и постаралась укрыться в пеленах тумана. «Она шевельнулась!» — обрадовались голоса. И туман стал рассеиваться. Едва Гелла пришла в себя, как обеспокоенная Мия влила в нее содержимое своей резервной фляжки с кровью, а Сират и Ивен вместе с драконом и одним из орков осторожно подняли ее и отнесли в повозку. В изголовье тут же уселась заплаканная Синуш и, перемежая слезы и ворчания, рассказала, что Сатра нашлась, живая и невредимая. Приехала вместе с принцем. Надо же, как повернулась дорога! А еще Ивен едва не накинулся на принца, его едва сумели удержать. Сират сказал, что теперь Гелле придется лежать несколько дней, пить восстанавливающие отвары и ни в коем случае не перекидываться. Герцогиня лишь мерно качала головой, погружаясь в целительную дрему. Под разговор Синуш раздела подругу до рубашки и натерла чем-то согревающим, а потом закутала в одеяло.